Через несколько дней после издания магистратского регламента, 25 января того же года, явилось другое, еще более важное преобразовательное законоположение – регламент духовной коллегии. После основания коллегий, обнимавших различные отрасли общественного строя, оставалось только ввести коллегиальный порядок и в церкви. В предисловии к духовному регламенту выражена мысль о логическом переходе идеи коллегиальности от мирской области в церковную. Хотя, говорится в нем, власть монархов самодержна, но ради лучшего взыскания истины и чтобы не клеветали непокорные люди, что монарх имеет своих советников, тем более это необходимо в церковном правлении, где правительство не монаршеское есть, и правителям заповедуется, да не господствует клиру. Коллегиальный порядок признавался самым удобным и пристойным для церкви. И потому-то учреждалась для всех церковных дел духовная коллегия. Под духовными делами разумелись два рода дел. Одни касались вообще всех принадлежащих к церкви лиц, как духовного, так и мирского чина, от мала до велика. Ко второму разряду причислялись, собственно, дела, касавшиеся лиц духовного звания. Сообразно духу Петра, духовный регламент начинает с преследования того, что по невежеству боготворила старина, не допуская никакой здравой критики. В благочестивой письменности русского народа уже чересчур много накопилось историй и житий святых, из которых многие явно были вымышленными. О них сделал замечание регламент, указавший для примера только на подложность одного жития, именно жития Ефросина Псковского, с его сугубую аллилуйю, послужившую старообрядству одним из нагляднейших пунктов отпадения от церкви. Разом с житиями регламент зацепил акафисты и разные молитословия, распространявшиеся из Малороссии. Регламент причислял к ним и те, которые, не заключая ничего противного церковной истине, все-таки могли быть необязательны для всех и не должны были читаться в церкви, дабы по времени не вошли в закон и совести человеческой не отягощали. Предполагалось искоренять разные суеверия, вошедшие в народ, например, не делать дела по пятницам, чтоб пятница не разгневалась, поститься 12 пятниц, надеясь от того разных духовных и телесных приобретений, признавать богослужение некоторых дней в году святее прочих, например, обедню Благовещения, утреннюю Пасхи и вечернюю Пятидесятницы. Верование, что будто погребенный в Киево-Печорской обители, будет спасен, хотя бы умер без покаяния. Вера в чудотворные иконы вела к тому, что архиереи, желая оказать помощь убогим церквам, повелевали подыскивать явленные иконы в пустынях или при источниках, возводили их в чудотворные и таким образом распространялись в народе суеверия, выгодные для духовенства. Регламент вооружился против этих злоупотреблений, как и против некоторых народных обрядов, которым потакали духовные особы вопреки правилам церкви. Например, дошел до составителей регламента слух, что в Малороссии водили с распущенными волосами женщину, называя ее пятницею. А духовенство позволяло такие церемонии в церковном ходе и раздачу этой пятницы даров от народа перед церковью. В другом же месте попы потакая народным суевериям, молебствовали перед дубом и раздавали на благословение присутствующим ветви от дуба. Замечалось в совершении церковного богослужения уклонение от благочиния. Например, отправлялись разом в одно время два и три молебна различными певцами и чтецами. Все это были замечания того же рода, какие делались еще при царе Иване, перед написанием стоглава. Но затем следовали указания, свойственные времени большего образования. Бесконечная нужда иметь некоторые краткие, простые, человеком вразумительные и ясные книжицы, в которых заключится все, что к народному наставлению довольно есть, и тые книжицы прочитать по частям в недельные и праздничные дни в церквах пред народом. Законодатели сознавали, что таких благочестивых книг существует довольно, но они написаны или переведены с греческого на славянский непросторечно. И с трудностью разумеются от человек и обученных, а простым невежам отнюдь непостижаемо. Предположено было сочинить три небольших книжицы. Первая – о догматах веры и Божьих заповедях. Вторая – о собственных каждого чина должностях. Обе эти книжицы должны доводы свои почерпнуть из самого Священного Писания, кратко и всем понятно. Третья книжица должна была заключать в себе собранные от разных святых учителей нравоучительные проповеди. Все три книжицы, которые удобно будет переплести в одну, должны быть читаны в церквах в течение 3 месяцев раз, так что народ будет иметь возможность услышать их 4 раза в год. Архиереи поставлялись по указанию царя из 2 представленных на его утверждение выбранных лиц. На случай болезни или временного своего удаления из епархии епископ должен был иметь в виду заранее для заступления своего места надежного архимандрита или игумена. Для наблюдения за своей епархией епископ должен был установить законщиков, иначе благочинных, то есть духовных фискалов, которые бы доводили до его сведения обо всем, что будет требовать исправления. В своем доме или в другом, по своему усмотрению, епископ должен содержать школу для первоначального обучения священнических детей. Здесь он будет в состоянии видеть, кто по способности может со временем быть произведен в священнике, и кто должен быть заранее отпущен из школы, с отнятием надежды на получение священства, когда бы то ни было. На содержание такой школы постановлено брать от знатнейших монастырей и церковных земель известную долю хлеба. Епископ не должен держать у себя лишней прислуги, строить для своей прихоти лишние здания, заказывать лишнее облачение и домашнее платье ради роскоши. У архиерея при трапезе должны читаться церковные законоположения. Хотя у него в руках дело великое, но в Священном Писании не определено ему никакой чести, и регламент не дозволял ради почета водить его под руки и кланяться ему в ноги. Не должен он злоупотреблять своим правом отлучения от церкви, но следует ему употреблять прежде легкие меры наставления для приведения грешников в покаяние. А потом уже, когда такие средства не будут действовать, отлучать их временно от святого причащения. Предавать анафеме можно было только явно не раскаивающихся грешников. Либо таких, которые станут открыто хулить имя Божие, Священное Писание или Церковь. Но и то приступать к анафеме не иначе, как с разрешения духовной коллегии. Самая анафема могла налагаться только на одно согрешившее лицо, а не распространяться на его семейных без их сознательного участия в вине. Епископ должен был объезжать свою епархию всего удобнее в летнее время. Но, приезжая в убогие места жительства, он, чтобы не затруднить священнослужителей и обывателей, мог устраивать себе временное пребывание на поле. По приезде в город или село епископ должен служить литургию и соборное молебствие, а потом говорить слово, обращенное к духовенству и народу. Затем епископ должен был наводить справки об образе жизни и поведении духовенства и творить надлежащую по этому поводу управу. Не покончивши всей управой вместе, куда приехал, он не должен был ни сам звать к себе гостей, ни идти кому-нибудь по приглашению в гости. Между прочим, епископу вменялось в обязанность особенно наводить справки, нет ли каких суеверий, не шатаются ли беспутно монахи, не являются ли кликуши, не расходится ли весть о ложных чудесах, мощах, иконах, колодцах и тому подобном. Епископские служители не должны домогаться от монахов и священников кушанья, питья и лишнего конского корма, ибо слуги архиерейские, гласит регламент, обычно бывают лакомы и где видят власть святого владыки, там с великою гордостью и бесстыдием, как татары, на похищение устремляются. На суд епископский предоставлялось подавать апелляцию в духовную коллегию. По предмету учения и заведения школ регламент распространяется сначала о вреде от невежества, потом о вреде от лжеучения. Наконец, вменяет в обязанность духовному начальству допускать в звание учителей не иначе, как по экзамену, и выбирать хорошее руководство к преподаванию по всяким предметам. При школах надлежало быть открытой во все дни и часы библиотеки, какую полагалось возможным в то время купить за 2000 рублей. Предполагалось завести академии и при них семинариумы. Последними назывались, собственно, помещения для житья учеников. Преподавались. Первое. Грамматика разом с географией и историей. Второе. Арифметика и геометрия. Третье. Логика. Четвертое. Риторика и стихотворное учение. Пятое. Физика с краткой метафизикой. Шестое. Политика Пуффендорфова. Седьмое. Богословие. Всех лет учения полагалось 8, и 2 года из них отделялись на богословие. Языки греческий и еврейский следовало преподавать в таком только случае, если найдутся учители и свободное для преподавания время. Начальствовать над академией должны были ректор и префекты. В их заведовании находились низшие школы, которые они обязаны были посещать в неделю по 2 раза. Все протопопы и богатейшие священники должны были присылать детей в академию. Для заведения академий следовало выбирать места не в середине города, а в стороне. Семинариум предполагалось устроить наподобие монастыря, где бы жилье, одеяние и содержание давалось известному числу воспитанников от 50 до 70 и более. принимать в семинариум, а можно было детей от 10 до 15-летнего возраста и помещать по 8 и по 9 особ в одном покое под присмотром префекта или надсмотрщика, имевшего право наказывать малых розгами, а средних и больших – выговором. А ректор мог всякого наказывать по своему рассуждению, но удалять вовсе из заведения только с ведома духовной коллегии. Семинаристы в течение дня должны были все делать по звонку, как солдаты по барабанному бою. По поступлении в семинариум первые 3 года позволялось ученикам ходить в гости к родителям или родным, не более как на 7 дней и под наблюдением инспектора, который должен быть при семинаристе везде. Родственников и гостей, посещающих семинариумы, можно было принимать с ведома ректора в трапезе или в саду, а в присутствии ректора дозволялось угощать гостей кушаньем и питьем. Каждый день давалось семинаристам 2 часа на прогулки и развлечения. Однажды или 2 раза в месяц они отправлялись на острова, поля и вообще веселые места. В трапезе происходило чтение из военной и церковной истории, а в начале каждого месяца, в продолжение 2-3 дней, читались повествования о мужах, прославившихся наукою, о церковных великих учителях, о древних и новейших философах, астрономах, риторах, историках и прочих. В большие праздники допускалась в трапезе при столе музыка, а по 2 раза в год или более можно было устраивать некие акции, диспуты, комедии и риторские экзерциции. Убогим семинаристам предоставлялись пропитание и одежда от щедрот царского величества, а дети богатых отцов должны были платить за свое содержание по установленной 1 раз цене. Но предполагалось за пределами семинариума построить еще жилья и отдавать в наем студентам. Проповедником мог быть только учившийся в академии и подвергнутый освидетельствованию духовной коллегии. Проповедник должен убеждать своих слушателей доводами из Священного Писания, твердить им о покаянии и исправлении жития, наипаче о почитании высочайшей власти. Говоря о грехах, он не должен был делать намеков на лица, а если бы о каком-нибудь пронесся недобрый слух, проповедник не должен был в присутствии такого лица говорить слово о таком грехе, в каком это лицо обвиняли. Регламент замечает, что проповедник не должен, как некоторые делают, подымать брови, двигать плечами, от чего можно познать, что они сами себе удивляются, покачиваться на сторону, руками вскидывать, в бока упираться, подскакивать, смеяться и рыдать, не должен в проповедях своих порицать мир в таком смысле, что мирской человек спастись не может, как некоторые монахи наговаривают. Оставить жену, детей, родителей и ненавидеть их. Понеже речи заповедь «не любите мира, не я же суть в мире».